Вскоре они подошли к лагерю разбойников. Веселая ватага сидела вокруг костра. Вы посмотрите, кто к нам пожаловал. Здорово, командир. Чего это ты разгуливаешь в форме людей шерифа? А я служу у шерифа. По крайней мере, служил до недавних пор. Робин от души хохотал, когда они ему все рассказали. Когда шериф вернется, он готов будет разнести Ноттингем по кирпичику. Чует мое сердце, скоро он нас навестит. И Робин оказался прав. На следующее утро Робин и маленький Джон сели вместе завтракать. Интересно, сколько времени им понадобится, чтобы раскрыть мой розыгрыш? Я думаю, немного. А я придумал, как опередить шерифа и не дать ему отыграться на нас. Он выскочил из-за стола. Командир, нельзя ли аккуратно сервировать стол посудой шерифа? Отчего же, можно? А зачем? И сделать так, как будто его здесь ждет его повар. Да, можно это подстроить. Только, маленький Джо, я никак не пойму, к чему это все. Поймешь. Еще солнце не сядет, как ты поймешь. Шериф должен сегодня возвратиться домой. Надо перехватить его до того, как он попадет в свой замок. И великан тут же снова нарядился в форму воина из отряда шерифа, добежал до дороги на Ноттингем и остановился в ожидании. Вскоре он увидел, как из-за поворота подъезжает шериф в сопровождении своей свиты. Маленький Джон отошел на обочину и преклонил перед ним колено. Рейнольд Зеленый Лист? Ты что здесь делаешь? Не будет ли вам угодно, мой господин? Я слышал, что вы сегодня возвращаетесь в замок. И я подумал, проезжая через лес, не угодно ли вам будет поохотиться? Мне решать, что я хочу. Вне всякого сомнения, мой господин. Но когда я скажу вам, что я сейчас увидел, думаю, вы простите меня, что я вышел к вам навстречу. Ну и что же ты увидел? Самого огромного оленя, какого только можно вообразить. За ним шло целое стадо. Вероятно, он вожак. Где ты все это видел? За милю отсюда. Если вам будет угодно, я был бы счастлив проводить вас туда. Ладно. Даю вам слово, охота будет великолепная. Я пойду без свиты. Пусть мои люди возвращаются в замок. Маленький Джон с самого начала знал, что шериф будет не в силах отказаться от охоты. Всем было известно, какой он заядлый охотник. Ай, мне страшно хочется посмотреть на этого громадного зверя. Веди меня, Рейнольд Зеленый Лист. И шериф последовал за маленьким Джоном, а его свита отправилась в замок. Разбойник бежал впереди, а шериф ехал следом на лошади. Вскоре они вышли на поляну, на которой сидел Робин Гуд с веселой ватагой. Шериф слишком поздно понял, что попал в западню. Разбойники окружили его и потребовали спешиться. Вы делаете нам честь? Добро пожаловать, господин шериф! Ты совсем обнаглел, мерзавец! Ну, Робин Гуд, ты за это ответишь. Робин Гуд не обратил внимания на его угрозу и пригласил гостя за стол, специально для него накрытый. И тому ничего не оставалось делать, как покориться и сесть за великолепную трапезу. Но его ни на минуту не покидала мысль, как поступит с ним Робин Гуд, которого он столько раз зарекался убить. Когда шериф увидел свою серебряную посуду, он издал жалобный стон. Обнаружив, что за столом прислуживает его собственный повар, шериф совсем потерял аппетит. Ты затащил меня в ловушку. Ты украл мое серебро и переманил моего повара. Что ты собираешься со мной сделать? Думаю, я одену тебя в платье моих веселых ребят. Робин приказал разбойникам раздеть шерифа и нарядить его в зеленый костюм. После этого он потребовал, чтобы шериф остался с ними и посмотрел, как они живут. Тот возражал, но это не помогло. Когда пришло время сна, Робин заставил шерифа лечь вместе со всеми на голую землю. Шериф всю ночь проворочился, но так и не смог заснуть. К утру он был согласен выполнить любое требование Робина Гуда. «Ты останешься у нас на год!» «Робин Гуд, ну все что угодно, только не это! Я взываю к твоему милосердию, Робин Гуд!» «А ты бы проявил милосердие, если бы я оказался в твоих руках?» «Ни малейшего!» «Что ж, по крайней мере, ты честно признался. Что мы сделаем с этим человеком? Нам не нужны его деньги, и мы не хотим его смерти, как он хотел нашей». Многие из веселой ватаги сказали, что надо поступить с шерифом так, как он бы поступил с Робином, окажись он на его месте. Но маленький Джон вышел вперед и произнес такие слова: «Одно дело, если бы он попался нам на пути, и мы бы его поймали. Но я заманил его хитростью, и поэтому мы не должны убивать его. У нас его серебро, с нами его повар. Он узнал, какие мы веселые ребята. Давайте возьмем с него обещание больше не трогать нас. Да отпустим его во свояси». Все согласились, что это будет справедливо. Робин повернулся к шерифу. «Ты пришел к нам как враг, но мы не собираемся лишать тебя жизни. Мы бы хотели, чтобы ты стал нашим другом. Ты в наших руках, и, как видишь, мы могли бы убить тебя, но мы тебя отпустим. Однако мы считаем, что будет справедливо, если перед уходом ты поклянешься нам в вечной дружбе». «Я бы никогда не стал клясться тебе в дружбе, Робин Гуд. Но теперь я понял, что ты благородный человек. И я исполню твою просьбу. Нет, я больше не буду преследовать тебя».